хотя бы один раз. Но, собираясь надеть туфли, она заметила свои ботинки, предназначенные для дальних странствий, стоявшие в углу, и подумала, какое красивое утро. И в самом деле было бы глупо не выяснить, куда ведет та проселочная дорога, большая проселочная дорога внизу. А когда пасмурно, можно ведь зайти и в церковь. Итак, Виктория надела ботинки для дальних странствий, а в сумку положила бутылку соку, сигареты и книгу. Самое употребительное выражение для туристов. Если прогулка окажется утомительной, приятно будет почитать, лежа в траве, под апельсиновым деревом. Теперь и в полдень было еще прохладно и приятно. По обеим сторонам дороги росли большие фруктовые деревья. Ветви их склонились к земле под тяжестью апельсинов и лимонов. Абсолютно райские сады. Но они были огорожены забором. Никто даже не шевелился там, среди деревьев. Трава была высокая и совершенно нетронутая. Калитка наверняка заперта, но можно попытаться, подумала Виктория, пролезть между перекладинами забора под ветки и словно в зеленом гроте спрятаться там от всего мира, время от времени срывать апельсин и, естественно, совать кожуру в карман. По дороге из селения шла женщина. Женщина в черном. Это была Икс. «Доброе утро!» — закричала Виктория. «Вы идете вниз? В город? Не пойти ли нам вместе?» На какой-то миг Икс остановилась. «Нет», — ответила она, — «не сегодня». «Я чуточку поразмышляла», — начала была Виктория, но Икс отвернулась от нее и пошла своей дорогой вниз, в долину. Словно черная ворона, озаренная солнцем, пролетела, кружась мимо. Виктория почувствовала себя оскорбленной. Во всяком случае, между ними состоялся как бы абсолютно конфиденциальный разговор, в котором Икс, без сомнения, одержала верх. Разумеется, она могла бы быть повежливее. «Девочки», — подумала Виктория, — «обременительны, начиная с самого первого класса школы. Мальчики лучше. Всегда знаешь, с кем имеешь дело». Усевшись у обочины, она вытащила бутылку сока и самое употребительное выражение для туристов и подумала о том, как пойдет обратно, в гору. Снова становилось жарко. Все время то ледяной холод, то чрезмерная жара. Но вот из селения выехал автомобиль. Он остановился и загудел. Дверца хлопнула, и из машины вышла Жозефина со своими собачонками. Она шаталась из стороны в сторону и, смеясь, уселась у обочины проселочной дороги. «Мисс Виктория!» — закричал кто-то из машины. «Едемте с нами на фиесту, на карнавал, скорее! Поспешите, быть может, он уже начался?» Маленькое лицо Жозефины, окаймленное двумя длинными косами, сплетенными из ее удивительных рыжих волос, казалось еще меньше. На голове у нее был бант, вокруг шеи стеклянные жемчужины, и, насколько Виктория понимала, она нарядилась индианкой. На поясе у нее нож. Жозефина воскликнула: «Я похищаю профессора». Виктория поднялась и спросила: «Настоящий ли это карнавал?» «Самый большой в году», — заверила ее Жозефина. — «Все делают все, что душе угодно, и плюют на все запреты. Все доступно. Понимаете? Доступно. Поторопитесь, у нас есть еще время. Мы погудели у ваших ворот, но вас дома не было. Это Мейбл, это Эллен, а это Джеки. Вот, глотните немного, и нам пора на праздник». Это снова было виски. Машина мчалась вниз с леденящей душу скоростью. Одна из подруг Жозефины запела. Виктория со страхом высматривала, не идет ли где-нибудь Икс. Нехорошо, если Икс увидит ее, перебежчицу, во вражеский лагерь, вместе с Жозефиной, в самом центре колонии. Она все сжалась, пытаясь сделаться как можно более неприметной, и ожесточенно подумала.